и я уйду. Приходи вечером, еще побеседуем», — попросила на прощание Дай-Юй. Бао-Чай пообещала исполнить ее просьбу и вышла из комнаты. Но об этом мы больше рассказывать не будем. Между тем Дай-Юй выпила несколько глотков рисового отвара и снова легла в постель. Солнце начало клониться к закату. Неожиданно небо нахмурилось, в листьях деревьев зашелестели капли дождя. Это был мелкий осенний дождь, вокруг стало уныло и мрачно. Наступило время сумерек, тьма еще больше сгустилась, и унылый шум дождя в ветвях бамбука заставил Дай-Юй острее ощутить свое одиночество. Она знала, что Бао-Чай из-за дождя не придет. Встала с постели и взяла первую попавшуюся под руку книгу. Это было собрание рукописей народных напевов, среди которых оказались песни «Осенняя печаль одинокой женщины» и «Грусть расставания». Волнение охватило Дай-Юй, она не могла удержаться, чтобы не сочинить стихотворение. Взяла кисть и быстро написала стих в подражание расставанию и цветам на реке в лунную весеннюю ночь, назвав его «Ненастный вечер у осеннего окна». В этих стихах говорилось: «В осенней печали поблекли цветы, осенние травы желтеют, мерцает, мерцает осенний фонарь, осенние ночи длиннее, и вот уж я чувствую осень в окне, и осень иссякнуть не может. Досадую я, что от ветра с дождем осенние дни холоднее. Зачем так торопится ветер и дождь, осенней поре помогая? Осенние сны о зеленой поре осенние окна пугают. Свою затаивши осеннюю грусть, заснуть этой ночью не в силах. Свечу, заструившую слезы, сама за ширмой осенней зажгла я. Качаясь, качаясь, горюет свеча над краем подсвечника тая. Печаль вызывает, досаду влечет, по родине грусть возникает. В чьем доме осеннем отыщется двор, куда не врывается ветер? И есть ли осеннее в мире окно, где дождь не шумит, не смолкая? Осеннего ветра порыв не могу под тонким снести одеялом. В часах водяных, в торе шуму дождя, ненужные слезы упали. Уж сколько ночей моросит, моросит, и ветер все воет и воет, как будто рыдает он вместе со мной в разлуке с родной стороною. Во дворике тонкий холодный туман, повсюду царит запустение. Бамбук поредел за пустынным окном, и слышится капель падения. Не знаю, осенний ветер и дождь надолго или кончится скоро, но слезы мои пропитали давно оконного шелка узоры. Дай-Юй снова перечитала стихи, отложила в сторону кисть и собиралась лечь спать. Но в этот момент вошла девочка-служанка и доложила: «Пришел второй господин Бао-Юй». Дай-Юй не успела ответить, как на пороге появился и сам Бао-Юй. На голове его была широкополая бамбуковая шляпа, на плечи накинут дождевой плащ из травы. «Откуда такой рыболов?» — завидев его с улыбкой, спросила Дай-Юй. «Как себя чувствуешь? Тебе лучше?» Не отвечая на вопрос, осведомился Бао-Юй. «Лекарство пила? Как аппетит?» Он снял шляпу, сбросил с плеч плащ и, подняв лампу, осветил им лицо Дай-Юй. Другой рукой он заслонил себе глаза, чтобы свет не слепил его. Сегодня вид у тебя немного лучше».